Глава 23. Тем же утром, когда мисс Силвер вернулась с пляжа, она обнаружила, что ее дожидается Ричард Кеннингем. Она собиралась написать несколько писем, но одного беглого взгляда на него было достаточно, чтобы понять, письма не будут написаны. Она провела его в светлую, просто обставленную комнату, в которой были только диван, два кресла и ковер. Она указала мистеру Кеннингему на самое большое кресло, сняла пальто, прежде чем устроиться в углу на диване, и достала чулок из сумки, которую брала с собой на пляж. Ричард наблюдал за ней в нетерпеливом ожидании. Ни суеты, ни спешки. Он легко мог вообразить, что она воспитывалась на таких правилах, как самообладание. Это сущность хороших манер, и благовоспитанная дама никогда не торопится. Он обнаружил, что она оказывает на него успокаивающее и очень благотворное воздействие. Принимаясь за свое вязание, она послала ему особенно приветливую улыбку и сказала: «Что я могу для вас сделать, мистер Кеннингем?» Он сидел в довольно жестком кресле, наклонившись вперед. Очень серьезно он произнес: «Надеюсь, вы сможете мне помочь». Ее глаза в задумчивости остановились на его лице. «Что-то случилось?» «Да, кто-то убил мисс Эдриан». Почти без промедления она сказала: «Да». «Вы не удивлены?» Она кашлянула. «Противоестественные вещи всегда удивляют, а убийства всегда противоестественны. Но вы не удивлены?» Она спокойно и быстро вязала. Задержав на нем взгляд, она сказала: «Сама противоестественность удивляет, но не ее последствия. И вам было известно о том, что обстановка в имении Бухта была противоестественной? Полагаю, вам тоже было об этом известно, мистер Кеннингем?» «Ну, не до такой степени. Любопытно, не расскажете ли вы мне о том, что вы знали?» Мисс Силвер привела цитату: «Зависть, ненависть, злой умысел и жестокость, мистер Кеннингем. Когда они присутствуют в доме, убийство никого не может удивить. А могу я спросить, кого подозревает в убийстве мисс Эдриан?» «Феликса Брэнда. Но не знаю, я очень беспокоюсь. Вот почему я здесь. Вы позволите мне коротко изложить факты?» Она склонила голову. «Прошу вас об этом. Тело мисс Эдриан было найдено сегодня утром в 7:30. Его нашла миссис Вулли, приходящая кухарка, которая работает в доме у миссис Брент. Обнаружив, что ни Феликса, ни Хелен нет в их комнатах, она подумала, что они отправились поплавать, и вышла в сад, чтобы посмотреть, не видно ли их. Она приготовила чай и боялась, что он остынет. Она нашла мертвую Хелен, лежащую под последним крутым лестничным пролетом, там, где ступеньки спускаются с последней террасы на пляж. Возможно, она упала сама, но вовсе не падение убило ее. На голове ужасные раны. Ее в буквальном смысле разбили, вероятно, каким-нибудь большим камнем. Место расположено над линией прилива, и вокруг валяется множество камней. Орудие убийства так и не нашли, но если это был камень, то избавиться от него было проще простого. Вчера ночью прилив был между 12 и 2 часами ночи. И это кажется наиболее подходящим временем для того, чтобы совершить убийство. Мисс Ремингтон говорит, что она слышала крик. Ну вот определить, во сколько это было, она не может. Помнит только, что было темно. И вконец все запутывает предположением, что она могла слышать крик чайки, летучей мыши или кошки. Думаю, она называла их именно в этом порядке. Мэриан ничего не слышала, но она просыпалась, чем-то очень напуганная, во время прилива. Она слышала шум воды очень отчетливо, а вы не можете его услышать, если нет прилива. У меня нет ни малейшего сомнения, что это крик Хелен разбудил ее, но в сущности она ничего не слышала, так что от этих показаний толку никакого. Все остальные сказали, что вообще ничего не слышали. Хелен вышла из дома, и Феликс вышел из дома, но никто ничего не слышал. Хелли нашли мертвой в 7:30 сегодня утром, а Феликса не нашли вовсе. Спицы, звякнув, на мгновение остановились, и мисс Силвер сказала: «Боже мой!» Очевидно, он вышел из дома в купальном костюме, брюках и свитере. Он часто отправлялся на пляж в таком виде. Итак, свитер и брюки были найдены на берегу, выше линии прилива. Свитер ужасно испачкан, нижняя часть правого рукава практически пропиталась кровью. Если он не убивал Хелен, он, должно быть, трогал тело. Как бы то ни было, все выглядит так, будто он просто разделся и уплыл в море. Он не сможет нигде показаться в одном купальном костюме. А если бы он хотел попытаться сбежать, то непременно бы вернулся в дом за одеждой и деньгами. Убивал он ее или нет, но он достаточно сильно любил ее, чтобы утопиться после того, как он обнаружил, что она умерла. Мисс Силвер внимательно на него посмотрела. «Вы сказали, убивал он ее или нет? У вас что, есть какие-то в этом сомнения?» Он кивнул. «Все выглядит как простейшие из самых простых дел, но есть пара обстоятельств, которые не выходят у меня из головы». Ее спицы звякнули. «Мне будет очень интересно услышать, что это за обстоятельства. Если бы я был уверен, что убийца Феликс Брэнд, я бы к вам не пришел». «Вы видели его собственными глазами?» Он испытывал страсть Хелен Эдриан, столь сильную, что она с легкостью могла вылиться в трагическую концовку. Вот как это выглядит. Но есть обстоятельства, которые не вписываются в эту схему. Мэриан взяла вчера на пляж свой старый плащ. Берег еще не просох после отлива. Там было множество этих пледов и старых пальто. Да, мне тоже дали одно. Он кивнул. Впоследствии их унесли в дом. Я лично унес плащ Мэриан. Обычно он висит на крючке в коридоре, ведущем к двери между двумя домами. Я повесил его там. На крючке уже висел шарф, сине-желтый, который она в ветреную погоду повязывает на голову. Я снял его, чтобы повесить плащ, а затем повесил сверху. «Да?» Он продолжал тем же ровным, спокойным тоном. «Дверь между домами заперта на ключ с одной стороны и на два засова с другой. И так на всех этажах. В тот день Мэриан из дома больше не выходила, но утром, когда нашли тело Хелен, этот плащ оказался прямо на террасе, с которой Хелен упала. Сама или с чьей-то помощью. Там есть скамейка, и плащ лежал на скамейке. Вот, но шарф... Шарф, мистер Каннингем? Сине-желтый, который я повесил обратно на тот же крючок. По-прежнему висел там, но был сильно помят и испачкан кровью. «И какой же вывод вы из этого делаете?» Он сделал резкое движение. «Это похоже на попытку подставить Мэриан. Ее плащ на террасе, ее имя на воротничке с обратной стороны, ее шарф, который всякий знает, испачкан и возвращен на место. Что еще это может быть? Но это не увязывается с Феликсом. Я могу представить себе, что он убил Хелен и затем уплыл, чтобы утопиться в море. Но не представляю, чтобы он принес плащ Мэриан на террасу, как первую улику, и испачкал ее шарф и возвратил на место, как вторую. Убийство и самоубийство сочетаются с безрассудной страстью, но не с хладнокровной попыткой навлечь подозрение на кого-то еще. Здесь кроется противоречие. Итак, как я уже говорил, двери между домами заперты на ключ с одной стороны и на засовы с другой. Когда в начале восьмого мы вошли в дом, все входные двери и окна на первом этаже были закрыты. Я уверен, что примерно в половине одиннадцатого шарф с плащом еще были на месте, поскольку в это время я проходил через прихожую, а Мэриан как раз говорила о дверях между домами, и я бросил взгляд на коридор. Горел яркий свет, и я уверен, что заметил бы, если бы ее плащ и шарф исчезли. Итак, каким же тогда образом Феликс мог взять их? Каким образом любой из тех, кто живет на той половине дома, мог их взять? Или вернуть шарф на место после того, как он был испачкан? Мисс Силвер продолжала вязать. «Очень ясно и очень четко», — сказала она. «Могу я спросить, кого вы подозреваете?» «Не Мэриан и не ее сестру». Она сухо ответила. «Я бы никогда не поддержала вас в этом и не поставила бы вопрос подобным образом». «Мисс Силвер!» Она улыбнулась ему с легким упреком. «Прошу вас, давайте не будем делать умозаключений, которые могут быть преждевременными. Вы излагали факты. Они могут быть объяснены более чем одним способом. Но сейчас я хочу спросить вас только об одном. Почему вы здесь?» «Я хочу защитить мисс Брэнд». Она неторопливо провязала несколько и спросила его: «Вы хотите защитить ее, и вы обратились ко мне. И каким образом я могу вам помочь?» «Я скажу вам. Я весьма обеспокоен. Я думаю, кто-то пытается подставить Марен. Я думаю, за этим могут скрываться мотивы, как-то связанные с деньгами. Она недавно унаследовала значительную сумму денег». «О, да. Об этом в округе было немало разговоров. Насколько я знаю, покойный мистер Брент был широко известен и пользовался уважением. Когда он оставился в свое состояние племянницы, которую никто в глаза не видел, это дало почву для множества самых разных толков. Горничная миссис Лестер приходится кузиной миссис Белл, которая работает в имении Бухта, так что она их волю наслушалась. Я полагаю, ее рассказ об этом достоверен. Мисс Брент стала единственной наследницей своего дяди? Да. Он оставил все ей. Инна Фелтон не получила своей доли. Он не доверял ее мужу, а в Мэрион он не сомневался. Не совсем правильно говорить, что он никогда ее не видел. Он видел ее однажды, при обстоятельствах, которые дали ему возможность составить личное мнение о ее характере, и в течение нескольких лет он получал отчеты о ней и ее сестре. Он чувствовал, что на нее можно положиться, но не чувствовал того же по отношению к Сирилу Фелтону. Но если с Мэриан что-нибудь случится, половина наследства отойдет ее сестре, а вторая половина вернется к Феликсу, его матери и его тетке. Мисс Силвер на мгновение перестала вязать и сказала задумчиво: «Понимаю». И потом добавила: «Прошу вас, продолжайте». «Я в затруднении. Мэриан не доверяет Сирилу. Мэриан нисколько ему не верит, равно как и я. Я не хочу, чтобы две эти девушки были там наедине с ним. Я не могу найти никаких доказательств, но я очень всем этим обеспокоен. Я хочу быть с ними в этом доме. Не могу допустить, чтобы девушки были одни или с Сирилом. Но у меня нет возможности предложить свою кандидатуру. Я вполне уверен, что вы понимаете, в каком я положении. Я надеюсь жениться на Мэриан Брент. Но мы, по сути дела, виделись-то всего три раза. Это одна из таких ситуаций, которой нельзя найти объяснение, и мне бы очень не хотелось, чтобы появились сплетни. Если я поеду к ним и останусь с ними в доме, это точно вызовет много пересудов. Я не хочу торопить события. Мы не помолвлены, у меня нет соответствующего статуса. Сирил уехал, он сказал, что у него прослушивание. Он вернется на уикенд, возможно, раньше. У него нет ни пенни, за исключением тех денег, что он выпросил у Мэриан. Мисс Силвер, вы не остановитесь в имении Бухта? Она воскликнула: «Боже мой!» Чулок вертелся в ее руках. Вид у нее был спокойный и задумчивый. Это подбодрило его, и он продолжил: «Речь идет, безусловно, о профессиональном приглашении».